Глава 12. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой усталой, как в ту первую ночь в Калифорнии. Однако заснуть мне никак не удавалось. И не только потому, что рядом не было Хита. Даже если закрыть глаза, комната казалась непривычно светлой, хоть и была красиво обставлена. Интерьер был простой и современный. Четкие линии, ослепительно белые стены. Я ворочалась сбоку на бок, путаясь в простынях из египетского хлопка, тоже белых, как снег. Меня будоражили незнакомые звуки ночного Лос-Анджелеса, несмолкающий гул кондиционера, автомобильные гудки на дорогах и далекий лай, который, как выяснилось позже, издают койоты, бродящие по окрестным каньонам. Мне было неспокойно, и когда глубокой ночью в окне вдруг раздался стук, я аж подскочила. Через окно в комнату, а она располагалась на втором этаже, заглядывал Хит, улыбаясь и махая рукой. «Открой», — беззвучно проговорил он. Я распахнула окно. Хит примостился на карнизе, держась за тонкую водосточную трубу, чтобы не полететь на асфальт. «Ты что творишь? Тебя же поймают и...» «Могу уйти, если хочешь». Хит с озорной усмешкой отпустил одну руку, и у меня замерло сердце. «Еще чего не хватало? Залезай внутрь, пока шею не свернул». Он бесшумно спрыгнул с подоконника на пол между односпальной кроватью и простым белым комодом. Несмотря на ночную духоту, я закрыла окно и задвинула штору. «Ты ведь не спала?» «Не спится», — покачала я головой. «Мне тоже». Хит обнял меня за талию, и я растворилась в его поцелуе. «Если хочешь, оставайся, но мы будем спать». Целуя меня, он пробрался рукой под мои пижамные штаны. «Спать в прямом смысле слова», — уточнила я. «Хорошо, Катарина», — пробурчал он, уткнувшись мне в шею свежевыбритым лицом. Я забралась в кровать поближе к стене, и Хит лёг рядом, натянув на нас одеяло. Он провел рукой по моим вымытым волосам, вдыхая их аромат. Туалетные принадлежности в ванной комнате пахли сладостями из дорогой кондитерской, и кожа после них стала мягкая, как у младенца. От Хита пахло, как обычно, шампунем 2-в-1 и его любимым одеколоном с древесными нотками, которым он пользовался с тех самых пор, когда мой отец научил его бриться. В Лос-Анджелесе я была дальше от дома, чем когда-либо в своей жизни. Мне все еще до конца не верилось в происходящее. Казалось, что стоит лишь задремать, и я проснусь у себя дома, а Али будет колотить в дверь моей комнаты. Около 2 часов ночи, отчаявшись заснуть, я нарушила наш уговор и стала нежно будить Хита, покусывая мочку его уха и водя ногтями по спине. В 5:45 прозвенел будильник, и я очнулась от тревожной дремы. Хита рядом уже не было. Джейн Каррер. «До сих пор не могу понять шумихи вокруг Линайс. Гламурный каток, только и всего». Кирк Локвуд. «Линайс не просто каток, это наследие Шейлы». Франческа Гаскел. Блондинка с милым веснушчатым лицом дает интервью в оранжерее с цветущими зимними розами. Бывшая фигуристка выглядит совсем еще девочкой, хотя ей уже далеко за 30. Франческа Гаскел. «Я мечтала поступить в Академию Линайс с самого детства». Гаррет Лин. «Что и говорить, нам с сестрой повезло. Такая судьба выпадает немногим». Видеоклип, снятый в Академии Линайс. 15-летние Белла и Гаррет тренируются на катке одни. Гаррет Лин. «Но и требования к нам были жесткие. Мы служили образцом для подражания. На нас все равнялись». Джейн Каррер. «В то время лучший танцевальный дуэт страны завершал карьеру. Обоим танцорам было уже под 30. Все знали, что после Олимпиады 2002 года они уйдут. На Изабеллу и Гаррета возлагалось много надежд». Гаррет Лин. «Возможно, кого-то удивит, что мы тренировались вместе с соперниками. Но когда соревнуешься каждый день, то настоящие соревнования уже не страшны». Кирк Локвуд. «Шейла хотела тренировать близнецов исключительно на своих условиях». Гаррет Лин. «Летом на интенсивные курсы к нам приезжали лучшие фигуристы и тренеры со всего мира. Задумка матери заключалась в том, чтобы настроить нас на борьбу, дать нам все необходимое для успеха». На катке Шейла наблюдает за своими детьми. Когда те падают, мать поворачивается и уходит. Гаррет Лин. «И заодно показать, что если мы не будем стараться, то нам быстро найдут замену».